Иду по своему городу, засунув руки в карманы. По знакомым улицам иду утром рано. Смотрю по сторонам, где все спокойно. Когда погода отличная, становится вообще ровно. И как всегда на улицах полно народу, независимо от времени дня и времени года. Почти всегда в этих толпах идут знакомые лица. Братки со школы, работники больниц. Прошу внимания, дорогие друзья, чтоб сказанные строки были сказаны не зря. Этот текст я посвящаю своему городу, в котором я живу, в котором я работаю, в котором каждый день я дышу его воздухом, в котором каждый день смотрю на небо звездное, в котором живут мои лучшие друзья, в котором много людей таких же, как и я. Здесь, где бы я ни был, чувствую себя как дома. Без лишних эмоций и без лишнего стрёма пройду по темным, незнакомым дворам. Неважно, трезвый, как стёклышко или убитый хлам. Я знаю свой город, мой город знает меня. Это наша жизнь, это наша страна. И может быть, когда-то ты вспомнишь эти слова. Не любя свой город, жить спокойно нельзя. Мой город моя жизнь, мой город моя страсть. Мой город кровать, на которой можно поспать. Чтобы рассказать об этом, мы всегда найдем повод. Это твой, это мой, это наш город. Мой город, моя жизнь, мой город, моя страсть. Мой город, кровать, на которой можно поспать. Чтобы рассказать об этом, мы всегда найдем повод. Это твой, это мой, это наш город. Многоэтажки, фонтаны, водопады. Старички, малыши, девчонки вдоль Чайпрада. Мой город здесь и мой город всегда рядом. Он кажется большим, но только с первого взгляда. Мой город слишком велик для тех, кто здесь не родился. Ощетинились лица, и нам это не снится. По голубому небу, за птицу, птицу. У нас тоже хорошо, у нас своя столица. В моем городе мне всегда найдется занятие. Знакомые, друзья, одноклассники, приятели. Ноги идут по закоулкам, как по белой скатерти. Идем немного осталось вниз до матери. Мой город как большая старая многоэтажка. Много лестниц и ступеней, и своя для каждого. Наши, не наши, и это совсем не важно. Мой город помогает мне писать текст на бумажке. Отважно шагаем мимо пятиэтажных башен. По дорогам внедорожники и малолитражки. Дворы чем более извилисти, тем краше. Умудрился заблудиться, город подскажет. Аккорд из пяти нот радует правильный народ. И чтоб об этом рассказать, я найду повод. Я здесь живу с рождения, и я этим горд. Это твой, это мой, это наш город. Мой город, моя жизнь, мой город, моя страсть. Мой город, кровать, на которой можно поспать. Чтобы рассказать об этом, мы всегда найдем повод. Это твой, это мой, это наш город. Мой город, моя жизнь, мой город, моя страсть. Мой город, кровать, на которой можно поспать. Чтобы рассказать об этом, мы всегда найдем повод. Это твой, это мой, это наш город. Мой город, моя жизнь, мой город, моя страсть. Мой город, кровать, на которой можно поспать. Чтобы рассказать об этом, мы всегда найдем повод. Это твой, это мой, это наш город. Мой город, моя жизнь, мой город, моя страсть. Мой город, кровать, на которой можно поспать. Чтобы рассказать об этом, мы всегда найдем повод. Это твой, это мой, это наш город.